Рассказ Лунина. Кто из вас спал с иностранкой? Никто? Повезло вам. Уж поверьте, я вот умудрился и чуть инфаркт не схватил. И не потому, что баба меня заграничная до того довела, а от страху, что узнают, и тогда мне хана. А бабы за границей свое дело знают, получше наших, умеют себя подать как следует. И не выламываются, не строят из себя не ведь что. Раз пошла на это дело, значит, на полную катушку, без оглядки, чтобы и мужику доставить удовольствие и себя не обидеть. Ну, подарочек какой перехватить, а лучше всего деньгами. Есть у меня приятель в Москве, известный поэт и большой любитель женским мясом полакомиться. За границей он бывает больше, чем дома. И вот как он наших и иностранных баб сопоставляй. Там, говорит, за границей все просто. Время — деньги. Остановил на улице бабенку поинтереснее, чтобы грудки на месте и задок на отлете, как из журнала мод. Никаких лишних слов. Разговор чисто деловой. Сколько, мол, стоит? Столько-то. А нельзя ли подешевле? Нельзя. У нас и так, мол, инфляция. Ладно. Где наша не пропадала? Вот тебе адрес моей гостиницы и номер комнаты, какой я проживаю. 8:00, чтоб была как штык. Я, понимаешь, в заграничной командировке, времени лишнего ни минуты. Я к 8 уже принял душ, там горячая вода круглые сутки, одеколоном парижским побрызгался, облачился в пижаму и жду. Ровно 8 стук в дверь. Приходит улыбка на все 32 белоснежных зуба, будто и впрямь к любимому на свидание пришла. А уж в постели такое мастерство покажет, глаза на лоб лезут. Сделала все как следует, оделась, лобик тебя чмокнула, денежки в сумку спрятала и завихляла задом к выходу. Даже провожать не надо. Лежи, мол, отдыхай. Гудбай, дорогой товарищ. А у нас... Сидишь где-нибудь в командировке, баба нужна до зарезу, аж штаны трещат. Ну, зацепил где-нибудь в кинотеатре или в парке, на улице, боже упаси, не знакомиться. Местную красулю из фабричных девчонок, лет по 20. Бобец по формам не хуже той иностранки и по глазкам бедовым, видать, не из монашек. Под конем бывало не единожды. Так и так, мол, уговариваешься, приходи в гостиницу в 8 часов, я ужин закажу в номер, выпьем, поговорим за жизнь. Упаси бог нашей-то девице открыто сказать, зачем ее приглашают, примет за самое страшное оскорбление. И больше разговаривать не станет, хоть и отлично знает, зачем я ее приглашаю. Не кормить ведь у меня не ресторан. Поломавшись для виду, соглашается, значит, жду тебя. Говорю, 8:00, не минуты позже. В 10 в гостиницу посторонним вход воспрещен. Понятно? Понятно, говорит, не обману. Сижу я в своем номере, на столе бутылка столичной, селедка, винегрет да пара пива. Больше ничего в местном буфете не водится. Да и моя-то красавица других деликатесов и не знает, сойдет. 8 часов нету, 9 часов, ни гу-гу. Тут уж начинаешь подвывать от расстройства, настроение портится окончательно, пульс начинает падать. Принимаешь валокордин. Спасибо жене, умница, не забыла, сунула пузырек в карман в самый последний момент, а то бы впору скорую помощь вызывать. Без 15 минут 10 телефонный звонок. Это я, кокетливым голосом. «Да где же ты, черт бы тебя побрал?» Не выдерживают нервы. «Тут рядом, в телефоне и автомате». Че ж ты не заходишь? Че ждешь? Через 10 минут будет поздно, тебя сюда не пустят. Беги скорей. Хорошо, но я не одна, я с подругой. Нахрен мне твоя подруга? Я уже перехожу на виз, как баба. Приходи одна, идешь? Молчание, сопение в трубке, шепоток на 2 голоса. Ладно, ждите. Меня прошибает цыганский пот. Как же ее провести? Дежурная на этаже... Старый каргас с мордой бандерши не пропустит, надо ее подмазать. Хватаю с чемодана флакон парижских духов, который тут по большому знакомству раздобыл для жены в подарок, и бегом в коридор, сую карге. А самому выйти хочется от унижения. Так, мол, и так объясняю. Тут ко мне местная поэтесса зайдет, для консультации по поводу ее сборника новых стихов. Так уж будьте любезны, не задерживайте, пропустите. Ну, уже если на консультацию, понимающе соглашается старая корга и прячет в ящик стола французские духи, то почему не пропустить? Пропустим, за милую душу. Бегу обратно в номер, снова глотаю волокордин, жду осторожный стук в дверь. «Войдите». Входит потупись, как невинная девица, в пол смотрит, мнется. «Я всего лишь на минутку, ботики снимать не стану». Утром просыпаешься с ней в кровати. Действительно, ботики не сняла. Так и провела ночь, не разуваясь. Вот так сравнивает известный поэт наших девиц с заграничными. У меня впечатления иные. Мне было впору принимать валидол с иностранкой. Не буду вас томить и изложу все по порядку, чтоб смогли пережить то, что со мной приключилось, и самим сделать соответствующие выводы. Я не стану рассказывать, как я выезжал за границу, ибо каждый советский человек, кто оказался счастливчиком и попал в туристскую группу, знает, чего это стоит. Знает, как тебе завидуют товарищи, в особенности их жены, потому что ты с женой едешь, а они нет. Значит, у тебя своя рука там, где это решается. Значит, умеешь жить, то есть ловчить и так далее. Знает, как тебе душу вынут в партийной комиссии, где геморройные старики с большим стажем в партии будут потрошить все твое белье и допытывать, как во время инквизиции, хотя при этом отлично знают все о тебе по твоему личному делу, знают, что ты партийный работник и уже не менее чем 100 раз проверен и перепроверен. Знают, что ты пограмотнее их и больше читал, и поэтому тебе не нужно, как несмышленышу, пояснять, как себя вести за границей, чтоб, не дай бог, не уронить чести советского человека, не поддаться на провокацию врагов. Хотя о какой провокации и каких врагах может идти речь, если едешь ты не к капиталистам, а к нашим верным союзникам, которые у нас по струнке ходят на коротком поводке и сами норовят казаться святее папы. И тем не менее тебе мотают нервы, припугивают, что в любой момент могут отменить решение не пустить тебя за границу, и вместо тебя поедет кто-нибудь более достойный. И это при том, что едешь ты за свои кровные денежки, иностранные валюты тебе меняют с воробьиный нос, чтоб только хватило на прохладительные напитки да почтовые открытки с видами заграничных городов, по которым тебя провели галопом и чуть ли не в армейском строю. И это еще при том, что раз едешь с женой, то дома обязательно должны оставаться, вроде как в залог, твои детишки с бабушкой. Это для того, чтобы ты не вздумал бежать и попросить политическое убежище. Куда бежать? Где просить? У коммунистов просить убежища от коммунистов, при том, что ты сам коммунист с солидным стажем и занимаешь немаленький пост в партийном аппарате. Бред, идиотизм, вывихнутые мозги. Ну вот все позади, последняя пограничная проверка, и прощай, любимая страна, мы за границей. В нашей туристской группе подобрался народ серый, невыразительный, но успешно прошедший проверку на идеологическую чистоту и патриотизм. Дамы провинциальные, одеты так, что в чужой стране, где цивилизации побольше, готов провалиться сквозь землю от стыда за своих соотечественников и за нашу разнесчастную Россию, светоч человечества и знаменосец мира. Какие им там исторические памятники и музеи? Глазеют только на витрины магазинов, и все мозги заняты решением одной задачи. Как умудриться из жалкой суммы иностранной валюты выкроить так, чтобы купить хоть что-нибудь поприличнее, сэкономив на газированной воде и почтовых открытках?